49 январь 30. Что делать? Усилить устремление, ускорить бег, убыстрить полет в будущее до такой степени, чтобы от сопротивления среды сущность раскалилась и стала огненной. В огне сгорят тяжелые и неперегоревшие частицы. Огонь очистит всю сущность, и станет устремленная сущность твоя огненно-сияющей. Спасение в движении вперед. Вперед, вперед, всею силою духа. Нельзя задерживаться в ущелье мрака астральных переживаний. Устремленный вечно приобретает огненный иммунитет. Нужно умножить устремление. Нужно отделить в сознании все, что не я, и что подлежит изживанию. И, проходя через то, что еще звучит на низшей октаве, утверждать над ним господство свое. И раб, и властелин могут вкушать одну и ту же пищу. Но один как раб пищи и объедения, другой как победивший чувство голода и змею вожделения пищи. В одном и том же действии один поступает как согбенный раб и жертва страсти или порока объедения и обжорства, другой как свободный дух, владыка своих чувств и эмоций. Не в поступке дело, но в духе, решающем, определяющем характер действия. Надо утвердить свободу от всего и во всем. Не все вмещают всего, но по разумению своему. Не подавление, но изживание требуется. Связанный узник остается угрозой, ибо жив и живуч. Процесс изживания ускоряется устремлением и общением. Потому пусть каждая вспышка астрала послужит толчком для усиления устремления и утверждения непреложности ритма восхождения. А теперь о другом. Нет ничего в мире нас окружающем, что было бы нашим и принадлежало бы нам. Кто же может считать луч солнца, или воздух, или землю, или кусок первичной материи своим? Итак, пользуйтесь всем, но ничего не считайте своим, ибо нет ничего своего, но все наше. Все существующие вещи и формы есть временные формы уявления комбинаций различных энергий. Кто же будет утверждать, что солнце или луна существуют вечно? Так же и все, что видит глаз. Приходимость вещей и явлений – нечто гораздо большее, нежели разрушение вещей, созданных руками человеческими. В уявлении временности форм материального трехпланного мира заложен закон их эволюции и спирального восходящего круговращения, в котором ничто никогда не повторяется. Явление невозвратно уходит в прошлое и по спирали из пространства возвращается уже иным, изменившимся на обороте своего круга проявления. Отсюда неповторяемость ни людей, ни вещей, ни явлений. Явление аналогии остается. Но нет и не может быть двух одинаковых явлений, повторенных в спирали времени. Как будто бы все то же, но в действительности не то. Но закон аналогии позволяет не только понять новое явление на основании старого, бывшего, но и предсказать будущее в круговороте времени и на той же, но высшей точке спирали. И если все действия человеческие рассматривать как точки, вытянутые по окружности спирали данного отрезка времени, то по ним можно ясно представить себе и следующий аналогичный оборот спирали всех данных точек, и каждый взятый отдельно. Можно рассматривать их как зерна, долженствующие дать всходы по сущности семени. Поэтому очень важна мысль заключительная, сопровождающая действие человеческое в будущем. Мысль эта как почва, которая будет питать зерно и даст ему те или иные свойства и условия для роста. Мыслью можно убить жизненность семени или же, наоборот, усилить его. Добрые зерна можно окружить заботой, а сорной лишить питания. Печать решения духа можно накладывать на все, что проходит через сознание, чтобы когда-то где-то вернуться вновь по спирали пространственных волн. И, встречая возросшие всходы, новые семена принесшие, и им новым можно послать ту же волю жизни или уничтожения. Добрые семена требуют заботы и ухода, и бережности, сорные наоборот. Дух утвердим в утверждении добра и семян добрых.